Глава 6. Камила. Скажи мне, почему ты решила переехать? Я пристально смотрю на своего психолога. Ее светлые волосы и мягкие черты лица будто бы соответствуют нейтральному и неброскому убранству всего офиса. У нее мягкий голос и нежная улыбка. Эта женщина была моей путеводной звездой на протяжении всего пережитого. Единственный человек, который знает, что произошло. Раньше наши встречи были еженедельными, а позже превратились в ежемесячные. Затем мы начали видеться раз в несколько месяцев. А теперь нам придется попрощаться, потому что я уезжаю. Я улыбаюсь ей, вспоминая, как уже думала над ответом в течение всей прошлой недели, пока собирала нажитое. Если не сейчас, то когда? Наверное, я хочу больше времени проводить с отцом, пока его здоровье позволяет. Не хочется его разочаровывать. Возможно, меня заинтриговал новый виток в карьере. А может быть, все это одновременно повлияло. Она терпеливо кивает, как бы говоря, «Я слушаю тебя, но не осуждаю. И, возможно, ты соглашаешься быть там только из-за долга. Та обстановка вполне может вызвать определенные триггеры». Подобная мысль приходила мне в голову. Наверное, чаще, чем следовало бы. Но, по правде говоря, может быть, именно это мне и нужно, чтобы преодолеть последнее препятствие. Думаю, пришло время вернуть мою былую жизнь обратно. Мне казалось, ты ее уже вернула. Я киваю. В каком-то смысле, но мне надоело жить в страхе. Вот и выдался шанс избавиться от него. В страхе? Размышляет психолог. Я бы никогда не сказала, что ты жила в страхе. Я бы сказала, что ты выбрала жить в безопасности и покое. Мы много работали над прошлым и разбирали его. С тех пор ты даже заводила себе отношения. Любовников. И это мы тоже обсуждали. Все отношения были скверными. Это были маленькие шаги в нужном направлении, Камила. Никому не позволено делать тебя несчастной. Указывать, как себя вести или как ощущать свое тело. Но что делать, если совсем не чувствуешь тело? Мои движения словно на автомате. Я холодная, оцепеневшая. Стоит ли мне и дальше перечислять все причины, по которым меня бросали? Как я уже сказала, придет время, и все встанет на свои места. Ты сама говорила, что той ночью что-то почувствовала. Возможно, тот парень был придурком, но его прикосновения заставили тебя почувствовать себя живой. Этот факт не стоит игнорировать. Это отлично. Воспоминание о поцелуе с тем парнем буквально застряло в голове, а жар, вспыхнувший между моих бедер, и того сильнее. За последние 6 лет я не ощущала ничего подобного. Однако с тех пор, как я поцеловала того идиота в баре, мысли об этом занимают центральное место в моей голове. Метафора о том, что жаждущему в пустыне дали каплю воды, вполне подходит под описание того, что я чувствовала. «Скорее, это убого, а не отлично», — отшучиваюсь я. «Нет». «По-моему, это хороший знак». «Не уверена, что согласна с таким выводом», — говорю я. «Почему же?» «Потому что я пыталась воспроизвести ту ситуацию и те чувства. Ничего не вышло». «Расскажи». Бывшие коллеги решили устроить мне прощальную вечеринку в клубе. Я выпила несколько коктейлей, бдительность ослабла, и я решила выйти на танцпол. Там был парень, симпатичный и милый. Мы флиртовали, он поцеловал меня. Оглядываясь назад, я понимаю, что сама напрашивалась на поцелуи. Хотела проверить, смогу ли снова вызвать те чувства. Но нет, ничего. Физического отклика у тебя не было. Но, может быть, были определенные мысли в тот момент. О чем ты думала? Может, не будем это обсуждать? Видите, я все еще не могу нормально функционировать. Я усмехаюсь, потому что лучше поглумиться, чем признать, какое сильное беспокойство это вызывает. Полагать, что раны зажили, и наконец-то осознать, что до сих пор ничего не изменилось. Ты не сломана. Ни на йоту. Взгляни на это с другой стороны. Ты не уклоняешься от полового акта, как многие в твоем случае. В действительности же ты использовала ту ситуацию как мерило, пытаясь доказать себе, что все в порядке, что ты здорова. И, кажется, доказала себе лишь обратное. Если с первого раза не получилось, то попробуй еще, еще и еще раз, верно? С улыбкой говорю я, но в мыслях более чем серьезно. Скорее, даже равнодушно. И мое отношение к сексу было таковым слишком долго. Долго настолько, что я действительно начала желать чего-то еще помимо равнодушия. Вопрос секса был твоей лакмусовой бумажкой, и это нормально. Но тебе действительно нужно успокоить голову и начать прислушиваться к ощущениям в теле. Ничего страшного, если тебе что-то нравится и хочется большего. Перецелуй хоть всех мужчин в комнате, пока не найдешь того, от чьих прикосновений твоя кожа не начнет пылать. Ну а потом уже можете пылать вместе. Это официальное предписание? Я имею в виду целоваться со всеми подряд. Для таких женщин есть нехорошее название, которое я бы предпочла не озвучивать. Ты шутишь, когда нервничаешь, Камила. Вот как прямо сейчас. Тот парень в баре смог зажечь что-то внутри тебя. Возможно, мимоходом расцарапал рану, но предложил лекарство, чтобы ты могла себя подлатать. И к чему же это теперь приведет?